и, наконец, примитивная простота в орнаментации и лепке. Бунин – города древних восточных деспотий. Бунин – Саваренская, история градостроительного искусства в двух томах. Москва, 1979 год, том 1, страница 33. Рассказывая о башне, Библия ясно указывает на мотивы ее строителей. Они желали увековечить память о себе, сделать себе имя. Внутренний драматизм этого эпизода в том, что люди впервые решились покуситься на прерогативу Бога – память. До этого только Бог мог творить мнемонические знаки. Давая благословение Ною, прадеду царя Немрода, Яхве скрепил его радугой. «Когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой». Бытие 9.14.15. Лотман приводит именно этот пример для того, чтобы охарактеризовать бесписьменную внеисторическую культуру. Лотман – несколько мыслей о типологии культуры, избранные статьи в трех томах, Таллин, 1992 год, том 1, страница 108. Действительно, радуга, как всякое повторяющееся явление нефиксированного времени. Вписанная в круговорот природы, она втягивает в него и человека. При этом радуга напоминает о завете Богу, а не людям. Увидев ее, они могут быть спокойны за свою судьбу, ибо знают, что Бог их не забыл. Радуга — это не столько память о прошлом событии, сколько гарантия настоящего, залог стабильности. В противовес радуге, Вавилонская башня должна была стать настоящим мемориальным монументом. Ее решили построить, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Значит, она была задумана памятником, отмечающим в жизни людей уникальный, судьбоносный, переломный и неповторимый момент. Другими словами, Бог наказал строителей Вавилонской башни за то, что они изобрели историю. Самые древние из дошедших до нас записей показывают, что сперва в Двуречии не существовало даже хронологии, у годов не было номеров, они обозначались просто по каким-либо памятным событиям. Только при Хаммурапи, время возникновения предания о башне, Вавилонская монархия приобретает статус Первой мировой империи. Для того, чтобы объяснить судьбу порабощенных Вавилоном царств и причины их гибели, необходимо было связанное описание событий и интерпретация их. Для своего религиозного, нравственного и идеологического обоснования империя нуждалась в истории, на место рождения которой указывают руины Вавилонской башни. Причины, побудившие строителей начать возведение башни, Библия объясняет яснее, чем обстоятельства, помешавшие его завершить. Обычно толкователи сходятся в том, что Бог наказал людей за спесь, высокомерие, гордыню, за тот общий для всего человеческого племени грех, который евреи называли «шуцпах», а греки – «хубрис». Забыв о своей бренности, люди затеяли дело, несоразмерное отведенному им сроку. Они покусились на чужое, принадлежащее не им, а Богу, время. Строительство башни до неба выводило их с колыбели приговоренных к смерти за отведенный им горизонт бытия. Теме близорукой гордыни посвящена хранящаяся в Вене Вавилонская башня Питера Брейгеля. Лучшая из живописных версий этого популярного у средневековых живописцев сюжета. Башня Брейгеля напоминает тело в разрезе. В глубине оно окрашено мясным красным цветом, но чем ближе к поверхности, тем заметнее проступает мертвенная желтизна. Эта архитектурная вивисекция производит жуткое впечатление. Башня еще не достроена, но она уже труп. Зато жив соразмерный человеку уютный город, занимающий задний план картины. Если он и уместен и разумен, то башня нелепа, даже безумна. Она лишена назначения. Это производство ради производства, индустриальная метафора, предвещающая платоновский котлован. С обычной для него энциклопедичностью Брейгель изобразил всю строительную технику своего XVI века. Выписывая множество орудий труда и тысячи работающих ими строителей, он разоблачает дурное разнообразие 10 000 вещей, лишенных объединяющего принципа. Чувство обреченности, наполняющее трагизмом Вавилонскую башню, порождено несоизмеримостью масштабов.